Упоминаемые в этих историях места происхождения назывались родовым понятием «пакарина», буквально «способы происхождения», и стали важными местными святынями. Нигде в этой статье Рауф не пытался объяснить, как случилось, что почти каждая деревня в Андах имела похожий миф о происхождении. Единодушие местных мифов о происхождении, что каждое племя имело нечеловеческого гермафродитного мифологического главу рода Уаку, который появился в Пакарине, и что Пакарина учредила для каждого племени акт первобытного владения землей, однозначно дает понять, что намного раньше инков между тамошними племенами существовало общее мнение относительно того, как наилучшим образом можно создать земледельческое общество. Может быть, для этого согласия на столь пространных и суровых землях, как Анды, от Эквадора до Чили, не требуется вовсе никакого начала? А если не из Титикаки, как утверждали андские народы, тогда откуда исходят эти идеи? Или их следует объяснять как естественные? Рауф упорно продолжал утверждать, что андский миф о сотворении должен был быть сформулирован недавно, доказывая, что «виракоч» является кичуанским словом, и выдвигая как решающий свой аргумент то, что «тиауанако» было неизвестно инкам до правления Пачикути инки Юпанки, то есть примерно до 1436 года. Может быть, он имел в виду, что инки вследствие эндемического состояния вражды между племенами в то время могли посещать Тиауанако только как завоеватели? Вполне возможно, что это правда. Однако совсем другое дело утверждать, что жители южных Анд, такие как инки, жили в абсолютном неведении о легендарном Тиауанако. В отличие от европейцев XIX столетия, которые пока еще не знали о нераскопанном Вавилоне. Разве что весь рассказ был более поздним творением, и народы жили будто герметически запечатанные в интересы своих собственных долин. Конечно, такая ситуация представляла бы идеальную лабораторию, чтобы поупражняться в сравнительном методе, и Рауф не сомневался в этом. Он заявил, что теории диффузии составляют препятствие для развития общих и сравнительных исследований в археологии. Предположения диффузионистов подрывают сами основы сравнительного изучения. Патриция Лайон писала Рауфу: «Слишком просто для всех перуанистов было бы забыть, в каком долгу мы находимся перед этой прекрасной хронологией, и о том факте, что без нее мы оказались бы в той же самой лодке, как большинство других археологов в новом свете, барахтающейся вокруг временных промежутков в 500 лет и более. Эта относительная хронология существует благодаря работам относительно малого числа людей, прежде всего работам Дороти Менцель, Джона Х. Рауфа и Лоуренса Доусона. Эта хронология есть продукт археологической виртуозности, применимой к сравнительному методу. Без этого не было бы доказано впечатляющее соответствие между датами, вложенными в технический язык мифологии, и археологическими данными. Эта ситуация больше, чем ирония, и заслуживает дальнейшего пояснения. Сравнительный метод – это обоюдоострый меч, в том отношении, что он может как порождать, так и подавлять понимание прошлого. Чтобы понять, как возникла такая парадоксальная ситуация, необходимо понять, как и почему возник сравнительный метод. Когда впервые сказочные города библейского и героического прошлого начали появляться в XIX столетии под лопатами археологов, всевозможные исторические теории, в том числе совершенно безумные, превратились в ничто. Между тем, как хотя бы в качестве расшифровки древних систем письменности начали излагаться в деталях археологические данные Старого Света, оказалось подорвано значение всего поля антропологии. Поскольку бесчетное множество дописьменных народов во всем мире угрожало разрушение и или ассимиляция в индустриализующемся мире. Поскольку природа не терпит пустоты, появились всевозможные спекуляции относительно реальных и мнимых образцов культурных сходств